Впрочем, я не думаю, что стоит столько времени обсуждать это. В конце концов, это обычное предложение руки и сердца. Руби, он сделал тебе предложение в Боджер-Риф? Рози, да, это такая симпатичная маленькая деревенька. Руби, да ты же ненавидишь симпатичные маленькие деревеньки. Ты любишь города, огромные города, шум, грязь, огни, суету и небоскребы. Рози, но мы остановились в такой славной частной гостинице. Очень милая хозяйка. Руби, ты ненавидишь частные гостиницы. Ты помешана на отелях. Ты работаешь в отеле. Ты мечтаешь управлять отелем, владеть отелем и жить в отеле. Как он мог затащить тебя в какую-то занюханную гостиницу у черта на куличках? Рози, послушай, если бы ты видела, какой там был ресторанчик. Он назывался «Веселый рыбак». Представь себе, весь потолок затянут рыбацкими сетями. Руби, когда Кати принесла в дом золотую рыбку, ты засунула ее в грязную банку и морила несчастное животное голодом до тех пор, пока она не всплыла кверху брюхом, и тогда ты с нескрываемым облегчением вылила ее в унитаз. Тебя тошнит, если кто-то ест при тебе устриц. Из-за чего, кстати, каждый раз становится неловко, когда мы приходим в ресторан. Ты демонстративно затыкаешь нос, когда я ем тунца. Ты считаешь копченого лосося делом рук дьявола, а от вида креветок тебя немедленно выворачивает наизнанку. Рози, послушай, я съела отличный салат. Руби, ты всегда говорила, что салат – это еда для кроликов. Рози, мы гуляли вдоль озера под луной, держались за руки. Руби, ты же обожаешь море! Ты мечтаешь жить на пляже. Я знаю, что в глубине души ты хотела бы стать русалкой. Ты всегда говорила, что озера нагоняют на тебя скуку. Им не хватает драматизма, присущего морю. Рози, перестань, Руби, прошу тебя. Руби, нет, Рози Дюн, это ты перестань. Перестань обманывать себя. Связь с Рози прервана. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. СОС. Алекс, пожалуйста, спаси меня от моих друзей и родственников. Они доведут меня до сумасшедшего дома. У вас входящее сообщение от Алекс. Алекс. Тук-тук, в чем проблема? Рози. Мне не очень хочется об этом говорить. Давай лучше о чем-нибудь другом. Алекс. По крайней мере, честный ответ. Ну, давай, мне тоже будет полезно немного отвлечься. Тогда расскажи, что там устроил для тебя, как бишь его. Рози. Ладно, рассказывай еще раз. Грег отвез меня в тихую деревеньку. Мы остановились в восхитительной маленькой гостинице. Мы обедали в прелестном ресторане под названием «Веселый рыбак». Он сделал предложение в тот момент, когда мой рот был набит шоколадными профитролями. Я согласилась, и мы пошли гулять вдоль озера, любуясь лунной дорожкой. Разве не романтично? Алекс. Да, романтично. Рози. И это все, что ты можешь сказать? Всего два слова про самую важную ночь в моей жизни. Алекс. Могло бы быть и получше. Рози. Куда лучше? Что бы ты сделал лучше? Давай, я умираю от любопытства. Все почему-то считают, что знают меня намного лучше, чем я сама. Так что валяй, удиви меня. Алекс. О, это звучит как вызов. Ну, во-первых, я отвез бы тебя в отель где-нибудь на побережье, чтобы из твоего люкса был самый лучший вид на море. Ты заснула бы, слушая, как волны бьются о берег. Я бы усыпал твою постель розовыми лепестками, зажег по всей комнате свечи и тихонько включил твою любимую музыку. Но я не стал бы делать предложение в номере. Я отвел бы тебя куда-нибудь